шел обратно и стремался. Бывает, и за меньший повод льется кровь. Шел и сжимал кулак левой за поясом. Я не обои руки, но кинжал загоню в горло и с левой руки. То, что я увидел, меня ввело в ступор. Я всякое ожидал, но не это. Я всего лишь отсутствовал пару минут, а они уже скорешились. Ивар боролся на руках с кем-то из ватаги чужаков. Могар с каким-то чужаком метал ножи в стену. Рядом ошивался Гумус и под выкрики толпы подсчитывал ставки на промахи. Что, блин, вообще происходит? «Это Кайер», — без лишних слов представил Ивар своего соперника по армрестлингу. «Он главный отряда. Вадан, поговори с ним». Я осмотрел Кайера. 1,5 метра ростом, в плечах шире меня, левого глаза нет, а лицо пересек длинный выпуклый шрам. Правый глаз смотрит на меня вызывающе, оценивающе, пренебрежительно. Глаз мне подмигнул и указал на выход из таверны. Туда мы и пошли. Несколько подбухавших бойцов-чужаков хотели к нам присоединиться, но у них на пути встал Ивар. Хрен знает, что он там им сказал, но мы остались одни. Кайр же показал себя почти сразу, достал свой конец и начал мочиться с крыльца таверны. Фиг знает, на что он рассчитывал, но он явно не рассчитывал встретиться со мной. Я сам начал мочиться рядом с ним. Уже этим я сбил настрой Кайра, мне это показалось, или как? В его единственном глазу промелькнуло что-то подобное пониманию. «Померились письками и хватит. Ивар тебя представил. Что дальше?» — спросил я. Молчание, сопение через ноздри. Какие мы, оказывается, ранимые, такое ощущение, что Кайр не привык к подобной речевке. «Я Кайр, старший зеленых, подсирал, отряд Амера. Ты вроде как барон?» — начал было внушительно выговаривать Кайр. «А это кто? Подсиралы или Амер?» «И те, и другие», — полюбопытствовал я. Кайр оказалось накрыло. Такое ощущение, что он хотел пернуть, но боялся обосраться. «А ты барон?» — спустя полминуты спросил он меня. «Барон? И что?» «Я старший зеленых подсирал», — начал он заново. «И? Люди нужны?» «Нужны, но не всякие». Молчание, тихий пук от моей жопы, выпученный глаз от Кайра, еще бы мало кто его так посылал нахрен. Я вообще не понимал, что ему от меня надо. Стоит такая нажратая ряха и что-то выговаривает. Я его не послал только потому, что относительно культурен. Мои непонятки разрешил Ивар, что протиснулся в дверь и под приглядом чужаков начал мне шептать на ухо. Нашептал, что Кайр и его группа — это наемники из известного отряда. Зеленые подсиралы — это что-то вроде отряда новобранцев. Филиал сильного отряда наемников Амера. Так сказать, испытательный отряд, но при этом каждый новобранец в этом отряде уже ветеран в других отрядах. Так-то Ивар мне ничего нового не сказал. Я и сам вижу, что эти парни бывалые. Я сам своим говорил, что нужны наемники. Я понимаю стремление Ивара, меня другое стремает. А насколько я могу этим парням доверять? Я же не вчера родился. Парни, что резали кого-то на дороге, и эти парни удивительно похожи. Даже если бы мне разведчики не срисовали схожие рожи, то один фиг понятно, что кроме них вряд ли кто мог так развлекаться. После этого как я могу им доверять? Что-то примерное я и высказал, смотря в глаза Кайра. «Почему?» «Зачем лишние слова, когда и так все понятно? Он не дурак. По его взгляду я увидел, что он меня понял. Он долго молчал, смотрел на меня взглядом свысока, хотя сам меньше меня на полголовы. «Это наши дела. Но тебе я отвечу». Кайр плюнул на крыльцо, помолчал и ответил. «Есть то, что не прощают, а мы не простили. Не веришь нам, то и не надо. И без тебя есть куда податься». Кайер осмотрел меня, как собака, что обнюхивает чужака, впервые появившегося на пороге, и ушел. Вот и весь разговор. Глава 7. О пути, Алене, наемниках и прочем. Начну с главного. Мы почти как неделю в пути после последних событий. С нами наемники из зеленых подсирал и примерно 43 новобранца. Говорю про новобранцев примерно, потому что от нас постоянно идет их отток. Кто-то приходит, кто-то отстает или сбегает. Далеко не все готовы быть воинами, но все, кто вербуется, мечтают об этом. Когда же мечты сталкиваются с реальностью, то просто люди бегут. Всего нас около 80 человек, что само по себе напряженно. Вы хоть представляете, сколько надо денег, чтобы прокормить такую ораву? Впрочем, это моя головная боль, и вам ни к чему мои сопли и конвульсии жабы. Лучше расскажу о наемниках. Не думайте, что разговор с их старшим был легким, что для меня, что для него. Так-то после разговора с ним я его понимаю. А что ему оставалось делать? Ситуация двоякая. Был крупный отряд наемников, подрядившийся на плевую, кратковременную работенку. Сроки выплат затягивались, отряд нес потери, а кратковременность превратилась в постоянство. Быть постоянно на острие удара в междоусобной войне дворян – не самое лучшее, что можно представить. Естественно, Кайер не был дураком. Лопух – да, хотя бы потому, что подписался на гнилую тему, но не дурак. Наемникам не привыкать идти на передовую, им не привыкать терять по половине отряда за штурм, но и у них есть свой предел. Ведь все-таки это разные вещи – умирать за просто так или умирать за звонкую монету. В общем, задержка выплат не только за убитых, но и живым была последней каплей. Остатки отряда уехали в ночи. По сути, просто сбежали, чтобы их не задавили массой. Спустя несколько дней они вернулись. Пускай отомстили не всем, но хотя бы кому-то. А вот дальше начинается весь цимис ситуации. По сути, парни нарушили контракт. Так-то никого не волнует, что были задержки по зарплате. С точки зрения законов, они преступники. Они, конечно, могут обвинить Альянс дворян, что месяц-другой Альянс в срыве договора. Однако былые работодатели всегда могут сослаться на финансовые трудности или банальный форс-мажор. Апелляция к большим потерям нелепа. На то они и наемники, чтобы идти впереди. Доводы разума, что если почти все наемники полягут в битвах, то и платить никому не надо, конечно, здравы, но их к делу не пришьешь. Есть только факт, что парни оставили своего нанимателя и начали разбой. Это при желании всегда можно или доказать, или сфабриковать. А теперь расскажу о внутренних заморочках отряда. То, что они часть известного отряда, дает преимущество. Это была легализация их найма, защита от кидалова. Но есть проблема. Отряда Амера больше нет. Больше некому мстить. Я как-то уже рассказывал про то, что делают наемники из крупных отрядов за подставы. Так вот, некому мстить. Вести не сразу доходят с границы, а когда дошли, то у филиала не осталось выбора. Кайер не дурак, понял весь расклад. Зачем платить мясу, если мясо может пробить брешь в обороне? Кто выживет, добьют, а покойникам деньги не нужны. Такая вот картина, если опускать лишние подробности. От себя могу добавить лишь одно. Я ему пообещал смерть на стене. Добавил, что, наверное, и я там же сдохну. И то, что я не кидала. Как ни странно, но он согласился на мое предложение под пьяное откровение. Уже позже, под трезвую голову, я понял, почему. Кайер меня тупо наколол, чтобы не сказать жестче. Он воспользовался моей неграмотностью и пьяной сентиментальностью. В договоре, что подписали мы при свидетелях и отослали почтой для визирования, дата найма стоит 5 днями ранее. Поясню. Выходит, я, как наниматель, стал во всем в ответе за их прежние косяки. Вот и вся правда жизни. Впрочем, я не в обиде. Сам профукал, так что без обид. Впрочем, просто пока Кайер сам не знает, как я его наколол. Наивный дурачок. Меня и Чосвер научил составлять договоры с наемниками. Оставил шапку договоров, и мне оставалось только вписать имена. Кайер просто не понял подвоха договоров и то, куда он едет. Про то, что с ними будет, если они нарушат условия контракта, я даже говорить не буду. Поверьте, смерть от врага — это лучше, чем преследование не только своим отрядом, но и всей гильдии. Расскажу о занозе в моей заднице. Кто не понял, то это я, любя об Алене. Честно говоря, не думал, что она доставит мне столько проблем. Видимо, когда я подписался на ее опеку, то думал не только головой, но и головкой. Хотя что я сам себе вру? Выпивши мы были. Как бы вам рассказать про этот постоянный геморрой? Кратко, без мата не получается. Литературным языком рассказывать — это значит не передать самой сути моих претензий. Начну хронологически, уповая на ваше здравомыслие. Алена — молодая и симпатичная девица. Если принарядить и увешать побрякушками, то и красивая. Однако толку-то от этого. Не на курорт едем, а на фронтовую полосу. Поверьте, инстинкт размножения — это сильно, но не сильнее инстинкта самосохранения. Романтикам сразу скажу. Заткнитесь, включите логику. Если бы размножение было первичным, то не было бы науки, культуры и самого языка, как культурной области. Даже у бессловесных тварей первично самосохранение. Посмотрите на братьев меньших. А с какого фига я должен рисковать непонятно за что? Если разобраться, то Алена мне не чужая. Хотя я вру. Чужая, я ее толком-то и не знаю, но уже рискую. Но ей этого мало. У нее есть цель, и я просто очередной винтик в ее планах. Холла знатен, в курсе ее напрягов. Сам ее разыскал, а это значит, что не останусь безучастным. Да мало ли стимулов меня хомутать. Кто знает, что творится в женских котелках. Я имею в виду, что она мастит ко мне лыжи, но я рассудок еще не похерил. Признаться, изначально я хотел пойти по самому легкому пути. Спрятать, отослать обратно. На крайний случай был готов выдать замуж за подходящего человека. И не спешите меня судить. Вам не понять, какая тут жопа с социализацией. Уж этим я серьезно рискую. Пояснять не буду, умные поймут, дуракам пояснять бессмысленно. Жалко мне ее. Как бы это сказать? Смотрит на тебя такая плаксивая, смазливая девица, и что-то переворачивается внутри. Робко улыбается украдкой, а ты с каменной рожей не ведешься на ее провокации. Чувствуешь тревогу в ее глазах. Хочешь снять эту тревогу? Улыбаешься украдкой от всех, видишь, что она улыбается. Но все это фигня, не более чем романтика. Если глубже, то просто хочешь заполнить свою душевную пустоту хоть чем-то, пусть даже и чьей-то душевной пустотой. Последнее я не сразу понял. Даже не в первые дни. Я ведь, если разобраться, пытался сблизить Ивара и Алену. Подложить, скинуть проблему на другого. О поспешности трезвых решений заявляло мое пьяное подсознание. Я ревновал к Ивару, хотя остатками рассудка понимал, что нечего ревновать. Полусон между попойками вывел меня на абсурд рассудка. Она — проблемы. Проблем у меня хватает. И вместо силлогизма «мне не нужны эти проблемы» выходило другое. «Ну не дурак ли я?» Впрочем, этот вопрос все люди так или иначе себе когда-то задают. А те, кто до 30 не задал себе такого вопроса, уже не люди, а субстанция. Убивайте их смело, в этом нет греха, а только нарушение законов. Алена меня провоцировала. Я это видел. Ну как я должен относиться к тому, что она постоянно ошивалась у вечернего костра рядом со мной? Ивар, в чьем седле она ехала днем, ей был по боку. Впрочем, это все мелочи. Она жестила по местным меркам. Ну, вот как мы должны относиться к ее требованию остановки, потому что река рядом. Искупаться ей захотелось. А так-то, если разобраться, то ей пофиг, что у нас расчеты дневного пути идут к чертям. Я бы тогда не пошел на ее требования. Перебесилась бы и забыла, но я пошел на провокацию. Новобранцы устали, жара, пыль, дороги. В итоге дал ей час на купание, назначив обед раньше времени. Потом был дебилизм. Могер палку сломал, а новобранцев, что рвались пассать именно у реки. Мы с Иваром заняли последний край обороны. Сидели спинами к реке на случай нападения. Ну, там всякой опасности для Алены. Если уж меня черт подвязал обернуться при ее резком скрике, то что творилось с Иваром, я не знаю. Провоцировала, сучка. Честно говоря, было на что посмотреть. Белая рубаха до колен, смоченная водой, все детально показывала. Включая торчащие соски, думаю, не от возбуждения, а просто от холодной воды. Но какая разница? Судя по тому, что идеалист Ивар остаток дня не мог поднять взгляд на девицу, то он увидел достаточно. Потом сидели вечером у костра. Алена накрыта плащом Ивара, сидит между мной и Иваром, но прижимается ко мне. Ивар недовольно сопит, но сдерживается. «Господи, девочка, ну и нахрена ты мне? Подкаты из детского класса!» «Мозги на том же уровне, типа действую, я на все готова. Но опыт не пропьешь. Хрен на что ты готова. Это просто понты. К тому же понты с кучей проблем». В итоге Алена ушла спать в мою палатку, а я с Иваром спал у костра, как новобранец. По поводу палатки, думаю, это был не намек. Я сам ей дал право спать в единственной палатке. Поблажка с моей стороны, а вовсе не предлог. А так, если честно, то я был против, чтобы она мерзла. Но еще больше я был против так облажаться. С Иваром была проблема. У него рвало все шаблоны. Я видел его по его глазам, по движениям, по сцеживаемым фразам. «Учитель, есть проблема?» Спросил я, словно случайно напомнив, что он меня поднатаскивал на турнир. Молчаливый взгляд из-под лобья. «Ивар, включи разум. Если видишь во мне врага, то пусть будет так. Я тебе не враг. Вспомни, я сам хотел тебя с ней познакомить. Вспомни. А, да иди ты лесом. Создал себе кумира. Так меня хотя бы в это не втягивай». На следующий день то ли Алена не выдержала молчаливых упреков Ивара, то ли восприняла вчерашние обнимашки у костра как повод для продолжения. В общем, она напросилась ехать на моем коне. Колбаска был не рад дополнительной ноши, да и я что-то мямлил в протест. Вышло, как всегда. Перебесишься, дурочка, после того, как я полдня на тебя подышу перегаром. На мое удивление, Алена никак не реагировала на мой выхлоп. Принюхалась, что ли? За полдня мы так и не сказали друг другу ни слова. Мне было нечего говорить о погоде и прочей ерунде, она не навязывалась. То ли у нее ум проснулся, то ли это такая стратегия. Впрочем, я наслаждался тишиной и думал о своем, а мне есть о чем подумать. Я обнимал ее за талию, чтобы она не сверзнулась с коня. Она обнимала меня за шею, я невольно засматривался в вырез платья. И вовсе не потому, что я такой, а просто куда смотреть, если она ниже тебя и сидит спереди. Невольно проскользнула мысль, что белое платье не самое лучшее в пути. Все просто. Верх платья еще ничего, а вот юбка белого цвета уже замызгана. Надо ей чего прикупить, более удобного для пути. В ближайшем крупном поселке случилось два события. Первое. Мы с Аленой доехали до лавки портного и купили ей менее привлекающее платье. Зеленый низ юбки и черный корсет поверх платья. Потом зеленый плащ. На этих расцветках я настоял. В лесу эти цвета самое то. Алене удалось отстоять только ткань одежки. Я был за сукно, как более практичное. А она по женской придури настояла на более дорогой ткани, близкой по аналогу к нашему шелку. Ее туфельки на каблуках были закинуты в седельные сумки. Сапожник по срочному заказу шил туфельки типа лодочки, само собой черного цвета, чтобы не замечать грязи на обуви. Пока подгоняли платье у портного, пока сапожник что-то наскоро ваял, мои расположились у таверны. Новобранцам питание, ветеранам бухло вместо питания. Сразу скажу, бухло для наемников я не покупал. Это они на свои деньги бухали. А мне некогда было это контролировать. Я, блин, аленый был занят. И после этого бухого бунта кто-то еще может мне возразить, что она не проблема? Потом было нечто. Ивар напился с наемниками. Не то чтобы они его спаивали, но у него клапан сорвало. Они же, наивные чукотские юноши, думали, наверное, его слегка подпоить и поспрашивать обо мне. А вышло совсем не цивильно. Когда мы с Аленой появились у таверны, он запнулся о какую-то яму во дворе. Качался корпусом, а глаза спокойные. «Мотай, сынок, на ус!» «Баба, когда кончает, меняет цвет глаз. Мужик, когда сходит с катушек, меняет цвет глаз. Чему разговоры, когда все понятно?» «Через лучину», — вякнул я. «Лучше самому начать, чем дать ему, пьяному, что-то вякнуть. Без оружия. На кулаках!» Зашел в таверну, заказал самого крепкого пива. «Умру, так хоть пьяный, мир твоему духу, Антеро!» Бой Тьфут и Дрека была смешной. Первый раунд я продул, пропустил по роже, очнулся на земле, где меня домешивал Ивар. Очнулся от ударов с чувством полного. Ивара оттащили мои. Барона месят, почем зря, из-за какой-то... А после во мне проснулся тот, кого я вспоминаю с ужасом и радостью. «А теперь еще раз, не вмешиваться!» Кто-то воет моей глоткой, но не моим голосом. «Зря ты начал! Надо было добивать!» «Так-то ничего сложного. У нас разница в массах больше 20 кило. Скорость и техника против туши. Успеет мне всечь до нокаута, значит, победил. Успею я навалиться и полуконтуженного придушить, значит, я победил. Спасибо, Ивар напомнил мне о моей чмошной жалости. А чего жалеть, если прилетает за спасибо? Не обессудь за ответку!» Поймал начало двоечки на локоть, пытался ударить лбом, ударил в лоб. Он тоже не зевал и успел согнуться, тем более, что он ниже. Упал тушей на него, сгибая свою ногу, подсек его под коленку, уселся на руку, передавил левой коленкой сгиб правой руки. Правой коленкой сел на горло стопа у его левой подмышки. «Дергайся, не дергайся, сяду коленом на гортань чуть сильнее и ненароком убью». «Ясен пень, это запрещено. Но я же не каратист, я хапкидо». «Успокоился?» Хрипит и дергается подо мной. Пытается вырваться, но тут хрен вырвешься. От этого не учат вырываться. Это запрещено, как и удары по позвоночнику, глазам, яйцам, ключицам, коленям и прочему. Спи, родной, потом поговорим. Я всек по треугольнику смерти. В таверне было шумно. Парни обсуждали поединок барона и его рыцаря. Могр ходил по столам и раздавал подзатыльники самым шумным. Наемники пили молча. Гум устроил глазки служанки. Я сидел в одиночестве и осмысливал недавние события. Спустя хрен знает какое время появилась Алена. Я полупьяно ухмыльнулся. Явилась. Напрямую она ни в чем не виновата. А если копнуть глубже, то именно она виновата. «Как я тебе?» — спросила рыжая, вертясь перед моим столом. Зеленая юбка из ткани, подобный шелк, черный корсет. «Терпимо, в лесу будет почти незаметно», — пробурчал я. «Да блин, я знаю, что она ожидала от меня совсем других слов. Но вот пропущенные по морде навевают совсем другие слова. Она обиделась и ушла. Делов-то, обижайся. Главное, будь живой, будь счастливой». Очнулся я уже в седле на колбаске. Миг, поднимаешь голову от шеи коня, миг, озираешься по сторонам, миг, приходит осознание прошедших событий. Озираюсь, гуму что-то вырезает из деревяшки, сидя в седле. Кайер хлещет плеткой по хребту какого-то новобранца. Ивар насупился и до сих пор сжимает кулаки. Алена сидит в седле Могра и что-то ему втирает. Могр — само спокойствие и пофигизм. Очень сложно всколыхнуть мужика около 50 на детские разводки. Одно хорошо сидит в зеленых обновках, а не в своем белом платье, которое за несколько дней пути стало уже серым. Я догнал Гумуса, дал ему затрещину, мелкий прервал свою резьбу, посмотрел на меня обиженно. «За что?» «За то!» – прошипел я. «Что тут было, пока я спал?» Алена посмотрела на меня неодобрительно, видимо, заметила мой подзатыльник оруженосцу. «Да что она понимает? Не ее куцым мозгам понимать внутреннюю иерархию в мужском коллективе». Как выяснилось, ничего особенного в период моего сна не произошло. Ну, выпили все и все. Но бывает. Ну, погрузили тушки пьяных в седло. Все так же, как прежде. Как выяснилось, позже Алена ехала с Могром не потому, что я бухой или Ивар неадекватен. Все проще. Ей какая-то тварь успела нашептать, что у меня есть сын в долине. Нашептали про дворянку Халлу. Может, и шепнули, что Халла уже мертва. Но какая разница? Бабы — странные твари. Не способны ревновать даже к мертвым, не то чтобы к другим бабам или друзьям. Стопе, романтичный дурачок. Богом клянусь, что сказал правду насчет ревности баб к мертвым. Они дуры ревнуют даже к телевизору и девицы в клипе за тысячи километров от твоей тушки. Впрочем, к чему это я? Мечты почти всегда разбиваются о реальность. В безымянной деревушке наша швабла увидела мерзкую картину. Мужик порол вожжами свою благоверную. Та дура вместо того, чтобы притвориться трупом, пыталась убегать, за что получала еще больше. «Сделай что-нибудь!» «Лена, он муж. Даже у нас в такие ситуации лучше не вмешиваться. Сам потом виноватым останешься, либо с точки зрения жены, либо с точки зрения закона. Не знаешь, что ли? Бьет, значит, любит. Ей же потом со своим мужем еще жить, а я уеду. Так что лучше не вмешиваться». «Так ты за чужую жену не будешь заступаться?» — как-то притихнув, спросила меня Алена. «Врать не буду. Опытен, знаю, что лучше в такие вещи не встревать. Если бы это была моя знакомая или подруга, то, возможно, в зависимости от ситуации. А так, какой мне резон портить себе нервы, чтобы потом быть крайним?» И на этом как-то разговор притих. Она о чем-то задумалась и надолго погрузилась в себя. Ночью я проснулся от того, что меня кто-то ласкает. Признаться, первая мысль была параноидальная. «Достали! Переживете хотя бы парочку покушений и сами не такое помыслите». Присмотрелся в сумраке комнаты. Через мелкое окошко, завешенное бычьим пузырем, света немного, но контуры женского тела угадываются. «Алена, ты?» «Я». Дальнейшие слова излишни. Спросить, что она тут делает, верх дебилизма. Спросить себя, нахрен она сдалась, и получаешь другие ответы. Руки невольно, словно сами по себе, шарят по телу. Она что, специально пришла в одной ночной рубашке? Ладони щупают мелкую, пока еще не оформившуюся грудь, задирают подол ночнушки, палец лезет между ног, чувствую пальцем преграду. Не соврал сон у жреца. Смотрю на нее. В темноте почти ничего не видно, но блеск глаз присутствует. А дальше произошло то, что не всякий поймет. Банально и нелепо. Сказать, чтобы я не был готов, и да, и нет. Телом да, сущностью нет. На совесть давит Халла, да и Кая немым укором давит взглядом из-за грани по ту сторону. «Явилась, блин. Давайте я не буду озвучивать вам маты. Поверьте, я прилагаю все усилия, чтобы сдержаться». В итоге спихнул ее своей жопой с кровати и уснул. Не сработало правило. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Сраный Антер научил думать не только головкой члена, а может, всему виной моя постоянная паранойя. А может быть... Да какая разница, что из закладов в сознании сработало? Важно другое, что ничего не было. Как бы Алена ни старалась, я тупо спал. Проснувшись, я не понял, что это за тело спит со мной в обнимку. Вы не представляете, что значит для местной девицы запалиться в половой распущенности. Она трижды спалилась. Впрочем, последнее я узнал только утром. Она спалилась на том, что подходила к гумусу, потом к Могру, искала ключ от моей комнаты в трактире. Ивар в это время квасил внизу таверны и мечтал меня... «Дурачок, за что я его и люблю, но за это я его и ненавижу». Утром я гонял гумуса по двору плеткой. Эта плетка так-то для коня, но против колбаски я так ее ни разу не применял, а тут плетка пригодилась. Хлестал оруженосца и приговаривал: «Не смей за меня решать, сучий потрох!» «Вадан, не надо! Вадан, я все понял!» Орал он, носясь по деревне, придерживая свои ягодицы. «Хрен, что ты понял! Я сам себя временами не понимаю. Одно знаю точно. Не надо за меня решать!» Глава 8. О том, как судьба вращает нами, а мы, наивные, думаем, что мы ее вращаем. Тренировки и Алена. Последующие пару дней меня игнорировали, я выдохнул спокойно. Алене не понять, почему я так поступил. Она типа отдает мне самое дорогое. Вешает на меня рабский ошейник совести, надеясь, что совесть у меня есть. Совесть, может, и есть, а толку-то? В последующие дни я забыл про мнимые женские обиды. Ко мне по всей дури пришел призрак Антеро. Дорога, естественно, напоминала о нем, и потому неудивительно, что ополчение начало по ночам сбегать от нас. Поясню: 2 недели пути до дома, если конными, 3 недели пути, если притормаживать, озираясь на пеших. Зачем время терять? В общем, мы начали тренировки. Без жестяков, что были у бродяги, но молодых не особо щадили. За несколько дней от нас бежали несколько человек. А ведь к этому моменту остались самые проверенные. Остальных мы пасли, не давали сбежать. В этом серьезно помогли наемники, что смотрели на подготовку новобранцев как на колыбельную, видимо, вспоминали свое начало. Если вы думаете, что я такой негодяй, что заставляю бедняжек умирать от пробежек, то хрен вам вгрызло. Я бегал вместе с ними. Повторю, я бегал вместе. Поясню, мне около 40, им в среднем около 17. У них печень нормально работает. Кому тяжелее бегать? Впрочем, к черту все. Бегал я не ради популярности, понтов или фитнеса. Я вышел на финишную. Поясню тем, кому непонятно. Сразу скажу, бабам не понять. Не потому, что они бабы, а просто гормоны по-другому работают. Что, впрочем, отрицает мои предыдущие слова. Что такое финишная? У каждого она своя. У кого-то накачать побольше в девиц, у кого-то что-то пропить, создать семью, умереть за родину, добиться власти, разбогатеть и прочее. А что в итоге? Все мы умрем. К чему понты? В смерти мы равны. Всякое бывает. От непрофессионалов бывает, раздается такая чушь. Вроде того, что в несколько месяцев нельзя натаскать бойцов. Сразу говорю, шлите их нахрен или хотя бы ко мне, что равнозначно. Поясню. Бойца воспитать за месяц невозможно, но что-то подобное бойцу за это время можно вылепить. Почему подобное? Потому что через неделю простоя в тренировках он одумается и отринет то, что ты в него вбивал. Само собой, физуху никто не отрицает. Триединым богом клянусь, как профессионал, что за неделю могу натаскать любого до уровня нормального бойца, который один против 3 необученных выстоит несколько минут. Другое дело, что тренировок будет только 4 в неделю, каждая по 3 часа. Это не считая утренний час на физуху, дневной час на технику и 3 часа на силу, в дни, когда нет тренировок на оружие. В общем, система чередования развития тела с тренировкой на оружие. Ничего сложного. Просто после 100 отжиманий за минуту, 80 это минимум, иначе локоть не сломаешь, берешь 8-килограммовую гантелью и бьешь прямой. Когда пробьешь, то щелкнет локоть. После этого ты месяц не сможешь шевелить той рукой, что пробил, но зато когда локоть зарастет, то твоя скорость вырастет на 30%. Думаешь, я вру? Да упаси бог. Сынок, может, ради тебя я все это и пишу? Услышь, сломаешь локоть, да и фиг с ним. Врачи врут, что артроз замучает. У зеркала два удара за секунду одной рукой. Впрочем, это мелочь. Брюс Ли мог делать одной рукой 4 удара за секунду. Это факт. Самое главное, колени не ломай. Восстановление – несколько лет. В общем, мы натаскивали новобранцев. Врать не буду. Не все выдержали ускоренное обучение. Из 40 новобранцев свалило около 10. Остальные вроде втянулись. Хотелось бы рассказать о системе тренировок, но не буду. Не потому, что это такой секрет. Я кровно заинтересован оставить память потомкам. Но просто формат рушит планы. Мало кто способен фильтровать стоящие вещи среди кучи бреда. Так что пособие для чайников в фехтовании проще писать в отдельном формате. Если кратко, то слушайте свое тело. Ваше тело – ваш учитель. Вы при всем желании не вывернете кисть больше заложенного в тело, не сможете в полную силу эффективно ударить цель за спиной. Тело – наш естественный ограничитель. То, что ты не можешь сделать в большинстве случаев, не сможет сделать и противник. А на случай того, что может выходить за пределы норм, есть особые техники. Бессмысленно подстраиваться под чужие техники боя, когда ваше тело, психика, культурный слепок для этого не приспособлены. Вы можете изучать карате по книгам и интернету, но хрен чему научитесь. То же самое касается учителя. На то и учитель, чтобы помочь вам раскрыться по собственной схеме вашего тела. Примерно такие у меня были размышления, когда я видел, что Могр гоняет новобранцев. Наемники первые дни посмеивались над мясом, но после перестали. Я сам начал утренние пробежки и прочую физуху. На войну еду так, что хочешь не хочешь, надо и все. Видя напряги в пробежках, ко мне присоединился Кайер со своей шоблой. Смешно, но на это мои заморочки только начались. Алена высказала желание тренироваться. Момент для обращения она выбрала удачно, в очередной деревушке, где старшие слегка бухали после дня пути. Тренировки бухлу не мешают, но осложняют. Наивным предлагаю сменить учителя. Признаться, в тот момент мне это показалось хорошей идеей. Я дал добро на тренировки и благополучно забыл об этом в пьяном трепе. Мало ли что женская тыквка себе в голову вобьет. Все это не более чем треп. Утро меня обломало. Алена с утра захотела начать тренировки. Апелляция к тому, что она девица и физически не способна выдержать марш по бездорожью вместе со здоровыми лбами, были сняты отсылкой к моему слову. В общем, Могар дал девице почувствовать пропасть между деревенским увольнем и рафинированной девицей. Я в это время благополучно спал после марша и потому не остановил женскую придурь. Проснулся я уже к ее финишу. Я Могра понимаю, дал дуре почувствовать ее немощь, но мы оба просчитались. Эта дура на одной силе воли добежала, испачкала об грязь дороги, подол платье и чуть ли не доползла до стоянки. Помню, мы тогда с Могром тихо ухмыльнулись и решили, что проблема снята. Знали бы мы, что это только начало. Признаться, вид ее утренних пробежек — это было нечто. Бежит такая худая девица, поднимая подол зеленого платья до колен. Мелькает белыми икрами, что для местных верхнее приличие. Возвышается над головами новобранцев на полголовы, что на уровне местного роста при ее 1,60 м с чем-то несложно. Но, имея априори более длинные ноги со всем их преимуществом, тупо отстает от основной группы бегущих. Ползет обратно к стоянке с видом побитой кобылы, падает у костра, ест и не может лишний раз пошевелиться. Я думал, что за несколько дней таких тренировок она сломается. Но я не учел ее комплексы и прочие психологические фишки. Эта дура упорствовала в своих заблуждениях. Я смотрел на ее ломки тела и офигевал. Жалко дуру. Ей общая программа подготовки мяса не то чтобы не помогает, но и вредна. В итоге получится что-то говенное, ни баба и ни мужик. Перекачанная баба вызывает интуитивное отвращение у любого здравомыслящего. Она встала на этот путь. Дура! Есть более легкие пути. Любая система затачивается под определенного человека. Выбор школы единоборства не более, чем выбор системы, близкой к твоему телу и психике. Если найдется дебил, что начнет против этого возражать, то давай схлестнемся, я ничем не рискую. Мастер согласится с этим тезисом, а дебилов надо лечить. В общем, я запретил тренировки девицы под угрозой личной расправы. Алена не то чтобы была опечалена этим фактом, но повела себя двояко. С одной стороны, она прилюдно выразила мне свое фи, с другой она обрадовалась, хоть и скрывала это всеми силами. С тренировками дурынды, что готова подставлять свое тело под мясорубку мечей, я решил просто. Пускай тренируется с Иваром, он парень хоть куда. Сумея завоевать ее сердце, тогда я их благословлю. Именно благословлю. Поверь, наивный, я найду способы заткнуть свою ревность. Я не животное, чтобы из-за взмаха подкрашенных в голубой цвет ресниц вставать на задние лапки, как натренированная собачка. Впрочем, бредовость тренировок с Иваром я оценил спустя несколько дней. Это тело влюблено в ученика, и толку не было никакого. Это тело Ивар сливало бои, боясь ударить до синяка объект возбуждения. Пришлось Ивара послать лесом и самому тренировать девицу. Я сам не железный, но за мой богатый опыт три ученицы у меня было. Сразу шлите лесом сенсеев, у которых процент девиц в учениках больше 5. Это позеры или альфонсы. Мужская психика не способна выдержать большего накала. Влюбляешься в свою ученицу, ломаешь ей нос в угаре боя, или пальцы, или ключицу. После недели отходишь от пьянства с осознанием, какая ты бяка. Все просто. Тренировка — это почти что бой, поэтому нет полумер, полный контакт. Само собой, вместо удара в голову идут удары в плечо. Разница несколько градусов в ударе, потому и ломаются ключицы. Алену с учетом предыдущего опыта я старался так не ломать. Стандарт против слабых противников. Жесткий клинч. Столкновение клинков от четверти секунды до полусекунды. Шаг, без разницы, какой ногой, если умеешь. Перехват за кисть, рукоять, лезвие меча у гарды. Бросок через бедро, добивание. Если кто-то скажет, что это легко, то советую уметь это делать в любом упитии против двух неплохих щитников и иметь только меч. Слова, что это невозможно, заткните себе в грызло. Это реально. Фишка в том, что надо против обыкновения выносить в первую очередь не самого безобидного, ну и доля везения, само собой. В рукопашке, наоборот, бить самого опасного. Стандартная возникла ситуация, что если ей не больно, то она молодец. Сейчас всех порвет на раз, а на второй раз порвет меня учителя на закуску. Женская психика в этом однотипна. Лечится это или большими гунделями или другими нравоучениями. Сразу скажу, первый путь легче и продуктивнее. Второй совет – не доводите ситуацию до накала и ни в коем случае сами не срывайте планку. Подставите под раздачу ученика что поспособнее, но без лишних сантиментов. Дешевле будет для вашей психики. Я же дурак обосрался на ровном месте. Формально я сделал все, что вам советовал. Но по факту обосрался. Третий совет относительно женщин. Забудьте советы и поступайте по ситуации. В общем, я дал схлестнуться на мечах своей личной ученице, что начала задирать нос, и лучшему ученику Могра. Так-то это обычная практика в мужском воспитании. Выиграет твой ученик, то станет усерднее тренироваться, потому что ты его будешь подначивать на новую цель. Проиграет — еще лучше. Ты его будешь подначивать отомстить. Вместо этого тупая деревенщина замесила Алену в мясо со всей прямотой пролетарского духа. Какой там высокий стиль фехтования? Ломовая сила впереди. Поясню для непрофессионалов. Есть всего 4 способа приема клинка на клинок. Это основные стили. Есть всего 11 основных ударов, ну плюс 4, если добавить к основным. На каждый удар в среднем есть 5-7 основных контрударов, кратко, слив и скат, перекаты и откаты, левые и правые, не считая круговую по телу. Есть разные специализации, различаются не по оружию, а по функции. Вдохновились классификацией? А теперь забудьте. Классика работает с одним подготовленным человеком против другого подготовленного человека. С зелеными новобранцами схемы не работают. Могер натаскивал новобранцев как строевиков, а я Алену как фехтовальщицу. Естественно, что девица сразу слилась, и не потому, что она девица. Фехтовальщика выставлять против строевика все равно, что гвозди забивать микроскопом. Можно, но не стоит. Строевика в первую очередь учат ломиться вперед, наплевав на ранение и смерть. Если строевик сдаст, то погибнут его товарищи, или еще хуже, заметит десятник. Фехтовальщика учат уклоняться от прямого столкновения. Сила фехтовальщика в изматывании противника и избегании собственных травм. Фехтовальщик просто не готов психологически к наплевательскому отношению к жизни. Именно поэтому во всех дуэльных кодексах всех времен и народов стоит ограничение в дуэлях на знатность рода. Кто может, тот поймет. А те, кто думает, что понял, подумайте еще раз. Подсказка – биохимия и психология. Алену я успокаивал вечером у костра. Нам не повезло с деревней для остановки на покой. Я смеялся ее наивности. Пытался этого не показать, но смеялся. «Алена, ты не Аркаша. Был такой парень, один из лучших. Разбился на Волге вместе с другом Лехой, тоже моим учеником. Леха прожил на неделю больше Аркаши в реанимации. Спите спокойно, парни. Аркаша, я перед тобой вечно виноват. Ты меня ничему не учишь». В какой-то момент прорвало Алену. «И Ворон хороший, а ты...» Я усмехнулся, слушал ее, пытался подстроиться под ее волну, обнял, занюхал крепленное вино ее волосами. Поймите, вино, даже крепленное, это мизер, вино это не спирт, и, по сути, у меня не было повода, чтобы занюхать свой алкоголизм. Видать, к тому моменту я был уже ужратый. «Тренируйся с Иваром, кто тебе мешает?» — выдохнул я. Судя по молчанию, я попал в точку. «Зайка, а нужны ли тебе тренировки или просто нужно внимание?» «Я?» — замялась Алена и сказала на русском. «Я ему не доверяю. Тренируй меня!» Я молчал, думал. «Мелко, мелкая, покупаешь!» — сказал кто-то моим голосом. Я чувствовал хрипоту в голосе и поспешил уйти подальше от людей. «Я себя знаю. Голос хрипи, зрение двоится, улыбаешься криво, значит, жди беды». «Я!» — пыталась она меня догнать, а я уходил в сумрак ночи. А друзья знают, что если меня накрыло, то не надо меня просвещать и навязываться. «Дайте мне время восстановиться. Полчаса, и я в норме. Буду хохмить, как будто бы ничего и не было». «Я не виноват, она сама пристала. Я не буду рассказывать байки про то, что она меня последние дни провоцировала. По опыту знаю, что после провокации обычно идет отказ от своих действий, типа она не при делах. Замалчивать или уходить от ответа тоже не буду. С точки зрения законов Родины я совершил насилие. С точки зрения морали поступил как надо. С точки зрения морали СССР и России, что замалчивается, поступил как обычно. По местным нормам я праведник и ничего не совершал. Кратко, чтобы анонисты не возбуждались, расскажу по фактам. Взял, заломал, кинул, офигел от себя, услышал, что я сволочь, охренел, обозлился, нагнулся, получил по шарам, точнее, мне пытались всечь. Вдвойне обозлился, дал пощечину, лежит, расслабилась, погладил, пытался разбудить. Еще раз погладил, не реагирует. Жал за сиську, чтобы проснулась, не проснулась. Ты дура или как? Сейчас я тебя напугаю. Все вы визжите, когда вам подол поднимают. А что ты не визжишь? Что-то не так. Вот краткие мысли по факту. Есть предъява? Ты или девственник, дебил, либо просто дебил. Утром я бы рассмеялся, если бы было смешно. Я обнимал Алену на своем плаще у костра. Меня догнал смысл абсурда. Девица, что несколько недель меня по-всякому провоцировала, все же добилась своего. Ну и кто кого изнасиловал по факту? Кто кому весь мозг вынес? Я заткнул ее рот ладонью. Молчи. Я предупреждал. Не провоцируй. Если спалимся, то вся легенда псу под хвост. Отвернись, были первые ее слова. А что я там не видел? На автомате ответил я. Ты дурак, воскликнула она и заплакала. Во, бля, приключения. За что мне все это? Кто в таверне в одной ночнушке набрасывался на меня? Я, может, и виноват, что ты такая дура? А может, моя вина в том, что ты сама меня провоцировала? В мозгу мелькнула шальная мысль придушить ее и закопать тут же в лесу. А что? Кто мне тут что за это предъявит? Не сделала все, и не потому, что не мог. Просто в отличие от вас, показушной, есть такая штука, как совесть. Как бы вам объяснить убогим, что это такое? Это такое, что если накосячишь, что она, падла, будет тебя преследовать лет еще с десяток. А эту падлу, что тебя преследует, в отличие от трупа, ты убить не можешь. Можешь попытаться глушить совесть водкой или наркотой, как это делают те, кто прошел войну. Но это дохлый номер. «Я твоя женщина?» — тихо поскуливая спросила Алена. «А мне что ей сейчас врать? А может, мне ей сказать правду?» Симпатии симпатии, но и заодно и подставлять себя. Это для нее все так просто. А если сюда включить политические альянсы, внутреннюю политику, баронство и прочее? Алена, все не так просто. Я так и знала. И она расплакалась. Вот мне счастье привалило. Сказки про то, как меня ломала совесть оставить и юношам. Обычное дело, обычная жизнь. Метеорит не упал на землю, землетрясение не убило людей, вулкан не проснулся. А Алена поутру начала возбухать. Я, по ее мнению, уже ей должен за минутную слабость минимум половину баронства. Ах, ну да, она же заработала. Она же целую ночь провела с этим мужланом. Пол баронства и не меньше. А еще лучше пол королевства. Теперь я ее раб. И не меньше. Раб что-то вякнул против ее высочайшей воли, то он шовинист, убийца и не демократ. Я с радостью подпишусь под любым требованием. Возможно, что-то подобное она подумала, но, к ее счастью, не озвучила. Я же добрый, но до определенной грани. А потом, с таким же сожалением, прикопаю в лесу. Зайка, а ты на что рассчитывала? Что я добрый лох, буду фалоимитатором по выходным и довеском в юридических правах? Дура. Все времена разные, а суть одна. За квартиру проще убить, чем оправдываться. Если повезет на мужлана, что не убьет за развод, то повезет. А если не повезет, то придется отвечать за свою подлость. А что, она его дебила развела на собственность, а он, сволочь, не может ее убить? Негодяй. А если отмотать последовательность обратно, кто и за что убил? Не пытайтесь мне читать мораль. Я тебя, сыкуна, насквозь вижу. Ты люби родину, люби женщин, не думай о лишнем. После краткой утренней перебранки события ночи мы решили счесть как иллюзию. Я сделал вид, что ночные события мне привиделись. Она сочла разумным промолчать. Молчали почти сутки, хоть и ехали вместе на колбаске. Делали вид, что ничего не произошло. Я потому что полностью понимаю, что значит при местных нравах запалиться девице. Она, наверное, интуитивно что-то чувствовала. Впрочем, размышляющий человек мог что-то понять, хотя бы по тому факту, что мы вместе на колбаске. После пары дней на одном коне с могром любой с мозгами что-то заподозрит. Ивар косился на нас из-под лобья, но молчал. Это говорит о его дворянской чести, пускай он пока и не дворянин. После обеденного привала Алена, на мое удивление, настояла на ее тренировке. Я-то думал, что это просто форма привлечения к себе внимания, а вышло не совсем так. Ополчение бегало, Могер ломал палку о заднице отстающих, а я натаскивал щуплую девицу. Стандартные схемы с такой комплекцией не работают. Упор надо делать на скорости отход. В общем, ничего нового, стандарт фехтовальщика. 5 раз по 15, и смотришь, как человек истекает кровью, не в силах до тебя добраться. Слабость отхода в ногах. Нет скорости в ногах, то можно закачивать бедро, но эффект будет только через месяц. Есть более простая схема. Гусиный шаг. Скорость поднимается за неделю, но при этом не дает выносливости, как при беге. Гусиный шаг, норвежский лыжник, пистолетики, ножевой бой и только после 5 минут спарринга на имитации мячей. Предпоследнее не случайно. В ножевом побеждает не рукопашная и даже не ловкость кисти, а ноги. Просто поверьте, лень объяснять, в каком бы смысле вы это не восприняли. Алена тихо бунтовала, ну как тихо, громко и не стесняясь в русском языке, но для местных это просто звуки. Пришлось отвести ее в сторону и объяснить, что интонации голоса иногда более понятны, чем речь. Надавить, так сказать, слегка на разум. Я не знал, как к ней относиться после произошедшего. Все доводы разума были похерены не до конца похеренной совестью. Совесть — это падла, что просыпается ближе к концу лет. Кто не знает, поверьте, кто знает, тот знает. Вроде бы что такое? Очередная и не более... Сам понимаю, рассудок одно, жизнь другое. Помню ли я своих любимых женщин? Помню. Предал ли их? Нет. Если женщина любит, то простит. Тем более, если она мертвая женщина. Однако, смотря на рыжую, я чувствовал себя сволочью. Измена, она же не по факту, а в душе. Пускай рыжая провоцировала, но я так поступил. Бывает. Если кто думает, что он ангел, то давайте я вас убью. Попадете хотя бы в рай, как невинно убиянная, а не в ад, как я, грешник, обуянный гордыней. Впрочем, о чем это я? Делов-то. Очередная. Началось все в невнятной таверне с незапоминающимся названием. Сказать, что мы совсем не пили, это соврать. С другой стороны, выпить для опытного человека пару кружек местного пива — это только почаще сходить в туалет. Все началось с выступления этого угрёвка с местной балалайкой. Ей это про упыря, что в моей свите. Наверное, этот упырь хотел сделать мне приятное, но вышло наоборот. Вир, оур, ледроу, перестарался. Кратко, этот уёбок собирал обо мне всякие слухи. Спрашивал у моих, у Гумуса, Ивара, Могры и прочих, дескать, хотел понять меня. В итоге он сочинил балладу обо мне и некой Халле. А вот дальше начинаются смех и слезы. Мелодия приятная. Голос хорош, конечно, бывают голоса и лучше, но все равно голос неплох. А вот тематика песни, баллады, саги, да как угодно называй, мне не понравилось. Бла-бла-бла, смерти нет. Бла-бла-бла, я всем отомщу. Бла-бла-бла, я несу свет. Бла-бла-бла, убогим на жалость, бла-бла-бла, одинокий герой, бла-бла-бла, бесконечен мой путь, бла-бла-бла, за лучину с тобой, бла-бла-бла, я готов себя преломить. Как-то так. Это примерное изложение. Честно говоря, я был уже не в том состоянии, чтобы действовать адекватно. Балалайщик еще играл, не подозревая о своей судьбе, а Гумус уже исчез под столом. Опыт не пропьешь, хоть чему-то я его научил. Если бы не она, то не факт, что певцу не пришел бы пушной зверек. Алена поступила нетипично для местных. Она просто обняла и увела спать. Еще раз. Бабу уводят из общего зала под загулявшего мужика? Это или жена, или близкая родственница. Иначе никак. Такие тут нравы. Смешно, но так. Алена прописала себя в легенде о баронстве. Дескать, не просто так меня барон нагулял на стороне, но есть у меня и родня по материнской линии, такие же варвары. Спросите меня, почему я так легко поддался женской опеке, что хуже гири? Отвечу, сам не знаю. Вначале в качестве эксперимента. Что будет, если она меня доведет до комнаты в трактире? Потом с сомнением. Насмех меня развело только потом. Совращение пьяного тела и неопытной куртизанки — это нечто. И зачем? Все, что я спросил, видя, как она легла, раздвинула ноги. Ты извращенец. Единственное, что она воскликнула. Ну да, я извращенец. Это же именно я заставил тебя раздеваться под отголоски музыки с первого этажа, тип стриптиз. Я ничего не сказал, просто ухмыльнулся. По пьяни отголоски песни этого сраного барда. Я просто ухмыльнулся и ушел. Так, наверное, надо было так сказать. Но это жизнь, а не придуманная реальность. Все проще. Меня не отпустили. «Не дам, не дам», — приговаривала она. А я какими-то гранями сознания понимал, что она не даст уйти из комнаты. Может, я и хотел бы соврать о чем-то, но совесть, падла, не дает. Мужчина не имеет права говорить иносказательно плохо даже о блядь. И я не буду. Кто может, тот поймет. Кто не может, тому все еще будет, если не помрет до этого момента. «Я твоя женщина?» — спросила меня Алена. «А что я могу ей ответить? Врать, говорить правду?» В итоге притворился спящим, лишь бы не отвечать. «Думаешь, трусость с моей стороны?» «Может и так. Я готов признать то, что я трус. И что дальше?» «Поверь, наивный, нам никогда не дано познать женщин. Вот так же я не понимал Алену. Точнее, понимал, но не совсем понимал». «Устал думать?» — вцепилась она в меня. «А ты не думал, что все проще?» «Это как? Будь со мной, дурачок». «Какая же ты дура!» — невольно вырвалась из меня. «Я так не могу». «А и не надо?» Засыпая, я почему-то увидел слезу на ее лице. «Спи, барон». Она пришла на вторую ночь после грядущих событий. Распочковалась на две другие точки. Сомневаюсь, что ей это доставляло удовольствие, но такая наша кобелиная сущность. Лучше туда, чем по-больному. Гостиничный номер с трудом сдерживал ее стоны. Как я подозреваю, вовсе не потому, что я такой нежный и внимательный. Гуму с утра пытался ухмыльнуться моему блуду. В общем, я почти не виноват. Распустил я его. Двинул ему походя, вгрызло. Ничего пояснять не стал. Думаю, он все сам понял. Скажу лучше другое. Я, как рацио, понимаю, что надо жить дальше. Я, как эмпирик, понимаю другое. С точки зрения эмпирика, я предатель. Бабам проще. Они мужиков обвиняют за неверность, а иногда неверность выставляют как собственную неотразимость. Мол, возвращается ко мне. А на деле все сложнее. Кто сказал, что любовь умирает вместе со смертью? Помню с трудом. Со стороны для всех это моя придурь. Я рву голос, хочу от новобранцев подобие строя. Корявые палки, что им заменяют копья вместо настоящих копий. Делай раз, упал на колено и оглобли под 45 градусов. Делай два, ори, ори, задрочь. Это последнее, что ты делаешь в жизни. Задние ряды держат, передние ряды упираются подобием щитов и палками. Иначе не удержать напор. Делай три. Вторые и третьи ряды вылезают из-за условно убитых первых рядов. Я сам понимаю, что этого мало. Я понимаю, что против серьезного противника это смех. Я понимаю, что мои парни — это просто размен. Выиграть нам время. Но что я могу им преподать за такое короткое время? Это не фехтование, это строй. Нельзя научить азам строя за неделю. Ну, или я не умею учить, что, скорее всего, обосновано. Одно время на меня пыталась надавить Алена. Дескать, я ее забросил, не уделяю внимания. Дурочка сама напросилась. Все просто. Хреновое предчувствие само по себе — ориентир. Я вот такой смешной пытаюсь бороться с судьбой. Возникаю, Рву мышцы свои, хотя понимаю, что нам уже конец. Такое вот предчувствие. С Аленой все было непросто. Я ждал долгих истерик. Опыт такая вещь, что сложно пропить, когда момент кипения начал.